Тогда молодой человек перечел письмо и заметил, что в нем была приписка. «Окажите достойный прием подателю письма. Это граф и испанский грант». «О, золотые мечты!» — вскричал Арамис. «Да, жизнь прекрасна. Да, мы молоды. Да, для нас еще настанут счастливые дни. Тебе, тебе одной моя любовь, моя кровь, моя жизнь. Все, все тебе, моя прекрасная возлюбленная». И он страстно поцеловал письмо, даже не глядя на золото, блестевшее на столе. Базен робко постучал в дверь. У Арамиса больше не было причин держать его вне комнаты, и он позволил ему войти. При виде золота Базен остолбенел от изумления и совсем забыл, что пришел доложить о приходе Д'Артаньяна, который по дороге от Атоса зашел к Арамису, любопытствуя узнать, что такое представлял собой этот нищий. Однако, видя, что Базен забыл доложить о нем и не слишком церемонясь с Арамисом, он доложил о себе сам. «Ого, черт возьми!» — сказал Д'Артаньян. «Если эти сливы присланы вам из Тура, милый Арамис, то прошу вас, передайте мое восхищение садовнику, который вырастил их». «Вы ошибаетесь, друг мой», — возразил Арамис, как всегда скрытный. «Это мой издатель прислал мне гонорар за ту поэму, написанную односложными стихами, которую я начал еще во время нашего путешествия». «Ах, вот что!» — сказал Д'Артаньян. «Ну что ж, ваш издатель очень щедр, милый Арамис. Это все, что я могу вам сказать». «Как, сударь?» — вскричал Базен. «Неужели за поэмы платят столько денег? Быть этого не может! О, сударь, значит, вы можете сделать все, что захотите. Вы можете стать таким же знаменитым, как господин де Вуатюр или господин де Бенцерат. Это тоже мне по душе. Поэт — это лишь немногим хуже аббата. Ах, господин Арамис, очень прошу вас, сделайтесь поэтом». «Базен», — сказал Арамис, — «мне кажется, что вы вмешиваетесь в разговор, друг мой». Базен понял свою вину. Он опустил голову и вышел из комнаты. «Так-так», — с улыбкой сказал Д'Артаньян, — «вы продаете свои творения на вес золота? Вам очень везет, мой друг. Только будьте осторожнее и не потеряйте письмо, которое выглядывает у вас из кармана. Оно должно быть тоже от вашего издателя». Арамис покраснел до корней волос, глубже засунул письмо и застегнул камзол. «Милый Д'Артаньян», — сказал он, — «давайте пойдем к нашим друзьям. Теперь я богат, и мы возобновим наши совместные обеды до тех пор, пока не придет ваша очередь разбогатеть». «С большим удовольствием», — ответил Д'Артаньян. «Мы давно уже не видели приличного обеда. К тому же мне предстоит сегодня вечером довольно рискованное предприятие. И, признаться, я не прочь слегка подогреть себя несколькими бутылками старого бургундского». «Согласен и на старое бургундское. Я тоже ничего не имею против него», — сказал Арамис, у которого при виде золота как рукой сняло все мысли об уходе от мира. И, положив в карман 3 или 4 двойных пистоля на насущные нужды, он запер остальные в черную шкатулку с перламутровой инкрустацией, где уже лежал знаменитый носовой платок, служивший ему талисманом. Для начала друзья отправились к Атосу. Верный данной им клятве никуда не выходить, Атос взялся заказать обед с тем, чтобы он был доставлен ему домой. Зная его как великого знатока всех гастрономических тонкостей, Д'Артаньян и Арамис охотно уступили ему заботу об этом важном деле. Они направились к Портосу, как вдруг на углу улицы Бак встретили Мушкетона, который с унылым видом гнал перед собой мула и лошадь. «Ба! Да это мой буланный жеребец!» — вскричал Д'Артаньян с удивлением, которому примешивалась некоторая радость. «Арамис, взгляни-ка на эту лошадь!» «Ох, какая ужасная кляча!» — сказал Арамис. «Так вот, дорогой мой!» — продолжал Д'Артаньян.